Часть первая. Вош. Каждый из нашего рода был отмечен благодатью мудрости и одарен умением добиваться высот профессионализма в любом деле. Какая радость использовать эти качества во благо. Миямото Мусаси. Книга «Пяти колец». В Соединенных Штатах есть два важнейших института, использующие профессиональных убийц – армия и мафия. Серебряный головной обруч испещряли крохотные фигурки, но чьи – не разглядеть. Обруч темно-серый, потому волосы двойника казались желтыми. Или это от костра? Тень мелькнула над головой. Шорох, дуновение, скрип. Большая птица опустилась на длинную ветку. Огромные глаза, перья, как настороженные уши. Сова или филин. Двойник не обращал на птицу внимания, и все-таки в ее появлении чувствовалась не случайность. «Соглядатый», — подумал Андрей. «Откуда эта мысль? Бес ее знает». Двойник вполголоса напевал что-то, не разобрать слов. Ласковин кашлянул. Не то чтобы ему было неуютно, наоборот, но... — Что, братко? — спросил двойник, поднимая голову. — Заскучал. Тяжелые серьги у него в ушах закачались. Не в такт. — Хочешь слово мое услышать? Не обидишься? — Там видно будет? — уклончиво ответил Андрей. Серая жирная сова глядела, не мигая, в каждом зрачке по крохотному костру. В темноте застонал, завозился связанный оборотень. Двойник цыкнул. Оборотень притих. — Слабый ты, — сказал двойник. — Власть твоя, а ты ее бегаешь. Боишься? — Не хочу. — Не хочешь, — повторил двойник, затем сукоризной. Ты миру ограда, владыка, опятишься, будто отрок несмышленый. В жесткой бороде зеленые травинки. Где дружина твоя? Разбежалась, пришлым служит, разбой чинит, а ты не хочу. Легко говорить, возьми, проворчал Андрей. А как? Да и не власть у нас, а блуд публичный. Тебе не понять. Двойник некоторое время молчал, полировал короткий, выгнутый серпом нож кусочком кожи. Сова на ветке переступила с ноги на ногу. Затем поднял глаза. В каждом желтое пламя. Выговорил, будто с трудом. — Хочешь? Помогу. — Помоги, — согласился Андрей. Он не верил. Двойник встал. Подошел к оборотню. Тот загодя заскулил, но человек не стал его бить. Сунул руку в спутанную гриву, покопался. — Гляди, — сказал он Ласковину. — Вож. — И что? Ласковин поглядел на мелкое насекомое без малейшего интереса. — В этом кровососе кровь нелюди, — сказал двойник. — Черная кровь. Этот вож твой союзник, братко. Служит тебе сам, не ведая. — Ну и что с того? — проворчал Андрей. — Ты мне не притчи рассказывай. Прямо ответь, поможешь или нет. Двойник вздохнул, потемнел лицом. Рот, наполовину спрятанный под пшеничными усами, скривился, как от внутренней боли. — Добро, — проговорил он тихо, — помогу. Только и ты не забудь. — Что? — спросил Ласковин. Двойник раздавил насекомое и вытер пальцы о штанину. — Прощай, — сказал он. Сова упала с ветки, беззвучно подхватилась на крылья и канула в темноту. И Андрей проснулся.